Глава 26. Время пришло. Если это и смерть, то не совсем страшно. Скорее, скучновато. И рука писать устала. Еще бы, написать рапорт о всей своей жизни. С первых воспоминаний до последнего дня. С последним днем понятно. Кажется, меня убило выстрелом из гранатомета, когда я пытался спасти государя. Интересно, получилось ли? И кто стрелял? Хотя нетрудно догадаться. Кто хотел утром, тот и доделал днем. Но гибель, можно сказать, героическая. Интересно, это мне зачтется? А вот с первым днем все труднее. Первое воспоминание детства. Какое оно? С каких пор я начал осознавать себя? А ведь оно было, точно. Что-то очень хорошее, светлое, вкусное, связанное с мамой. Кажется, мама вернулась из магазина и принесла мне что-то вкусненькое, сладенькое. Маме спасибо. Мама хорошо воспитала меня. Я никогда не брал чужого, не обижал слабых, не лгал без причины, не доносил на других. Завидовал? Бывало. Помню, Вадику из параллельного класса подарили велосипед. Позавидовал. И когда он по неумению свалился с него, порвав штаны, даже порадовался. И сейчас стыжусь этому. Вожделел? Случалось. С бушующим гормоном поди поспой. Дрался, когда была необходимость. Драки воспитали боевой дух и профессию выбрал осознанно. По кино. Как сейчас помню, посмотрели с ребятами «Подвиг разведчика», и все решили стать разведчиками. Получилось только у меня. По роду службы мне много приходилось прикидываться, вводить людей в заблуждение. Если это на благо Родины, это грех. Благо, что жанр рапорта от пишущего таких уточнений не требует. Горка исписанных листов справа от меня росла, а я все писал, писал, писал. Чернила были почему-то красными, и пустая в начале чернильница теперь была наполнена до краев. Однажды, когда я разминал уставшие пальцы, то случайно уронил ручку. Она скатилась со стола и упала мне на левую ногу. Господи, чего ж больно так, словно наковальню на босую ногу сбросили. И я застонал. Исписанные листы вдруг взлетели и запорхали по комнате, поднимаясь все выше. И я хотел тоже вверх вслед за этими листами, но что-то удержало. Чей-то знакомый голос. Не время еще, не время. И меня рвануло вниз. Доктор долго меня осматривал, ощупывал, заглядывал в глаза. «Что ж, батенька, вижу, вы держитесь молодцом. С ножкой будут небольшие проблемки, но вы еще молоды, заживет. Ну, похромайте немножко. А так очень рад. Не каждому везет очнуться после такой длительной комы». Из-за спины доктора выглядывала хитрая татарская морда. «Райкин». Пришел проведать. Доктор еще раз похвалил меня, дал медсестре непонятные для непосвященного человека медицинские распоряжения и покинул палату. А я, наконец, ее оглядел. Хороша палата. Большая, светлая, с множеством мудреных приборов. И на одного. В мою бытность мы называли такие палаты генеральские. «Ну, Николай Павлович, напугали вы нас. Трижды хотели нас покинуть. Спасибо докторам, вытащили», — сказал Райкин, усаживаясь рядом на стульчик. «В чем это ты?» — обратил внимание я на странный костюм Райкина, видневшийся из-под халата. «Вы про кафтан? Классный, да? Пол Москвы так нынче ходит. А все с нашей фракцией пошло». «Фракции?» «Ну да. У нас же в Верховном Совете целая фракция. Патриотическая. Гражданский союз называется. И государь — глава». «Все вы проспали, товарищ подполковник. Самую веселуху. Тут такое было. Государь так на съезде зажигал». «Проспал?» «Извините, Николай Павлович, понимаю, что херню спорол. Вы у нас герой. Государя спасли, себя не пожалели». «А он, Иван Васильевич, как?» «Не царапинки. Только чуть бороду подпалило. Вы, считай, весь удар на себя приняли». «А этот, кто стрелял, его поймали?» «Не сразу, но взяли. Козырев сразу людей прислал, такую облаву устроили. Раскололся, все рассказал, всех выдал. Брюха, конечно, в бега подался, да куда там? В общем, его свои же и хлопнули. Добился-таки Козырь своего. Да, но сам Козырев. Ладно, потом по порядку все расскажу. Дома как? Все целы? Целы все, дом строим. Какой дом? Новый, большой, увидите. Слушай, отчего тут сумрак такой? Так врач сказал, чтобы глаза привыкли. Считай, что привыкли уже. Открой это. Кивнул я в сторону жалюзи. Райкин встал, открыл. За окном шел снег. Я даже не удивился. Конечно, это трудно сразу вот так принять, что ты все пропустил, проспал, провалялся в коме почти полгода. Но то, что на выборах победит Ельцин, это я не сомневался. Но вот что в августе танки выйдут на улицы? ГКЧП. Советские танки на советских улицах? Такое возможно? Во время путча государь на Верховном Совете такую речь толкнул, рассказывал Райкин. Танки, говорит, немедленно надо поворачивать на Ливонию с Литвой, исконные русские земли обратно отвоевывать, православных от католической ереси спасать и посохом, как по трибуне, хрясь. Откуда он в Верховном Совете? Так ему мандат свой один депутат передал. Ну, типа в его пользу отказался. Вот он и... Ладно, потом расскажешь. Скажи лучше, сколько мне здесь еще валяться? Не знаю. Доктора надо расспросить. Так иди расспроси. И поехали отсюда. Терпеть не могу больниц. Не знаю, о чем там Райкин договаривался, но из больницы меня отпустили только на следующий день. Пришлось пройти несколько не очень приятных процедур. Оно и понятно. Ведь как в спячке полгода провел. И посочувствовал бурым медведям. Но утром гипс с ноги сняли, выдали тросточку. Вежливые санитары помогли мне переодеться в новый спортивный костюм, усадили меня в кресло на колесах и спустили на лифте в подвал к машинам. Райкин сказал «Айн момент» и действительно очень быстро подъехал на длинной черной машине. «Мерин, 600-й», — сказал он не без гордости, открывая мне пассажирскую дверь. «Можно просто кабан». «Это откуда ж такая роскошь?» — спросил я. «Достали-таки клад?» «Не», — мотнул головой Райкин. «Не успели, хотя собирались». Потом необходимость отпала. Подарки понесли. Сначала с Москвы, потом со всей России, матушки. Кому подарки? Государю кому же еще? И это тоже подарок? Точно. У нас еще пара таких. А ласточка? Спросил я, усаживаясь на кожаное сиденье, которое сразу с легким жужжанием стало под меня подстраиваться. В гараже стоит. Отшаманили ее. Лучше прежнего стало. Да чего я рассказываю? Скоро сами увидите. Сам я увидел сначала педальный завод, вернее, его стоянку и ангары, начинавшиеся сразу после поворота с трассы на Соколовку. Стоянка была заполнена фурами и прочими большегрузами. Их мыли и обслуживали. В ангарах сгружали и загружали товар. С другой стороны от дороги работал не менее грандиозный автосервис для легковушек со множеством цехов и боксов. С мойки все началось. — сказал Райкин, заметив мой интерес. — Фуры мыли. Пришлось гайцев подмазать, они за грязные фуры на въезде в Москву штрафовать стали. А тут мы со всеми услугами. Да еще отель для дальнобоев построили, с кафе и баней. Шрам туда со своими переселился. На заводе ремонт тягачей освоили, по всей Москве спецов по иномаркам искали. Потом легковушки. Ну и потихоньку пошло, поехало. — А на фабрике что? Там тоже за государя колома заправляет. Дельный мужик, все у него схвачено, все работает. Аптечки автомобильные штампуем и лекарства дешевые для аптек. Трав лекарственных на складов на 10 лет вперед. Ну и настойки для мужиков производим. Для мужской силы, хохотнул Райкин, по государеву секретному рецепту. Рога морала и орехи из Сибири присылают. Вино с Кавказа, мед местный. Такая вещь получается. Заказов на год вперед. «А с дорогами что?» — спросил я, не ощущая привычной тряски. «Тоже колома. Кооператив организовал. Сами асфальт варим, сами возим, сами укладываем. Сначала хотели только стоянку залить и поселок облагородить. Теперь в Москве работаем. На условиях хозрасчета». «А как насчет безопасности?» «Вы про бандитов. С этим порядок. после того, как его, как вас, очень государь осерчал, велел мне Ваню новому обучить. Ну и встроили местные умельцы ему в руки по нарезному стволу 7,62 мм со всем причитающимся. Бандюки после того, как брюху грохнули, сюда долго не лезли, потом начали потихоньку. Приехал один такой, Кулема, сказал, что вместо брюхи теперь типа наследник. Хотел с государем базарить. Стрелку забили, на стрелку Ваня поехал. Было шумно и дымно, больше у нас чужие не появляются. Тут у нас вообще много чего изменилось. Нашу усадьбу в Соколовке я не узнал. Забор был новый, крепкий, бетонный. Причем он ограждал теперь две соседние, брошенные хозяевами усадьбы. Над забором возвышались стены солидного особняка из красного кирпича с широкими светлыми окнами. Крыша крыта дорогой с виду черепицей. А вот голубятня сохранилась почти в прежнем виде. Только теперь площадка была обита толстым железом. Не удивлюсь, что броня. Марья Семеновна встретила меня поклоном. Одета она была в длиннополую шубу благородного меха и закутана в цветастый платок. На поясе у нее висела большая связка ключей. Видимо, хозяйка была назначена государем ключницей. За ней везде следовали две посыльные девки. Я с трудом отбился от их желания мне помочь и, опираясь на тросточку, сам поднялся на крыльцо нового дома. Прошел длинным коридором, вошел в новую горницу. Видимо, интерьер ее срисовали с грановитой палатой в Кремле. Только здесь по углам были понавешены многочисленные иконы с лампадами. У дальней стены стоял новый трон с бархатным сиденьем и резной спинкой. «Здесь он и принимает», — пояснил Райкин. «Но сам большей частью в кабинете время проводит. Думает, работает, диктует Варваре. Она у него вроде секретаря. Кабинет его, кстати, рядом с вашими палатами», — говорит. «Хочу видеть князя Николая у сердца своего». Райкин привел меня в мои апартаменты. Кабинет и спальня. Все обставлено дорого, богато. Я такое только в телевизоре видел. Сам телевизор у меня был Sony, большой в спальне, чуть поменьше в кабинете. Как и вся остальная аппаратура, тоже Sony. «Ну что, отдохнете или в трапезную пойдем, отобедаете?» — спросил Райкин. «Отдохну, пожалуй», — сказал я, садясь на широкую кровать. «Так я пойду девку, какую позову вам помочь», — предложил Райкин и подмигнул. «Не надо девок», — сказал я, расстегивая куртку. «Государь-то где?» «Да в Верховном Совете на совещании. У них там теперь каждый день срочные совещания. А потом в штаб партии поедет. На Каменном мосту офис. Там у нас Тюлевич сидит. Такую деятельность бурную развел. А забурел как? Увидите, не узнаете». «А Улюкаев?» «Этот не изменился совсем, такой же дерзкий, но к венцу прикладываться стал часто. Я это дело стараюсь пресекать, сами понимаете». Сон так и не пришел. Я тупо пялился в экран телевизора. Картинка на японском телевизоре была просто офигенная по качеству. А вот то, что было на самой картинке, вгоняло в какую-то тоску. За полгода в стране стало еще хуже. Президент с пятнышком все больше напоминал говорливую квашню. Беспалый президент все чаще появлялся на экране, говорил твердо, сурово, но легче от этого не становилось. В дверь постучались. Иван Васильевич вошел в спальню. Я сразу сел в кровати. Государь сделал рукой знак, чтобы я не вставал. Он довольно сильно изменился. Борода была аккуратно подстрижена, волосы расчесаны. Только вот глаза остались те же, с каким-то безумным огоньком. «Вернулся, значит, князь. Вот и хорошо. Знал, что вернешься. Туго без верных людей. Говорить все гораздо, а вот дело делать, службу служить. Измена всюду, измена! Хотят державу великую на куски порвать. Уже рвут. Готовься, князь, к службе важной. Чую, недолго уже ждать». Странно, князем он меня еще не называл, хотя назначил, тверским и, кажется, рязанским. Ближе к вечеру в комнату постучалась молодуха в платке и тяжелом платье до пола. Я едва узнал Анжелку из сауны Шрама. И не в наряде только дело, что-то в лице ее изменилось. Прям вся такая степенная мадама стала. Она поклонилась и пригласила в трапезную к ужину. Сказала, что государь меня видеть хочет. Пришлось собираться идти. У входа в трапезную столкнулся нос к носу с Веней. Тот действительно сильно изменился, посолиднел, забурел, и единственный из всех был здесь в цивильном европейском костюме. Веня сразу бросился обниматься. «Я так рад, так рад!» — похлопывал он меня по спине. «Так тебя не хватало! И Березин этот, когда, говорит, появишься?» «Березин?» — удивился я. «Ну да, сначала в летний домик ночью явился. Я думал, привидение. Ну, представь, в больничной пижаме, в шлепанцах на босу ногу. А он сидит, компьютер с принтером рассматривает. И спрашивает, мол, как это работает. Потом еще раз явился. Просыпаюсь, а он в тетрис играет. Освоил, значит, компьютер. Ну, мы осенью дачку летнюю заколотили, я в дом переехал. А он и туда, в кабинет ко мне заявился. В тех же тапках. Про тебя спрашивал. Ладно, пошли, после ужина расскажу. Государь ждать не любит». Трапезная была довольно большая, стол длинный. Многие люди за столом были мне незнакомы, но карабина, Коляна и Шрама я узнал. Государь сидел во главе стола, завидев меня, поманил рукой. Я заметил, что верный Ваня стоит за его спиной. Невольно я посмотрел на его руки. Неужели правда, что в каждой по автоматному стволу? Государь указал мне место справа от себя. Напротив, слева от государя сидел Колома. Он мне приветливо кивнул, показал большой палец руки. Я сел на указанное место, принял из рук Варвары кубок. Какое-то легкое вино. Нет, скорее медовуха. «Поднимаю сию чашу за верного друга моего, князя Николая», — сказал Иван Васильевич громко. «Не жалея живота своего, встал он за государя своего. Зато ему слава и честь великая. И что скажет он, то и делайте, будто я сказал». За столом воцарилась тишина. Потом раздался выкрик. «Слава князю!» — кажется, отличился Улюкаев. «Слава князю Николаю!» — дружно поддержали его приглашенные на пир. «Я на роль царского зама особо не претендовал, ну, раз уж назначил». «А что там с Козырем?» — спросил я Райкина во время перекура на улице. Государь табачного дыма не терпел и всех куряк, без исключения, выгонял на улицу. «Пропал Козырь сразу после ГКЧП. Он много народу прихватить успел за время путча, спецприемник забит был, камер не хватало. А как все кончилось, исчез. Вместе со своими. Как их?» «Шурыгин и Клещев», — вспомнил я. «Точно! Еще это...» — огляделся Райкин по сторонам. «Я тут доехал недавно до известного вам гаражного кооператива. Но вы понимаете...» «Я понимал. Там есть кто-то. На объекте 1718. Точно есть. Я стучался, мне не открыли. Но кто-то там точно был. И свет горел. Смекаете?» Я смекал. Разбудили меня рано. Затемно. Громко так в дверь кулаком. Бум-бум-бум. «Князь! Вставай, государь зовет!» Я посмотрел на часы. Еще шести нет, с чего в такую рань? Государя я застал в его тронном зале. Он стоял перед образами и часто крестился. И был он в той самой рясе, который сюда и прибыл. Услышал мои шаги, обернулся. «Прости, князь, что рано поднял», — сказал государь. «Собирайся, боярин, в дальний путь. Не время спать, время ехать». «Куда?» — удивился я. — Никаких поездок на сегодня запланировано не было. — В Белую Русь едем. На границу. К польским рубежам. Изменники завсегда в сторону Польши бежали. Там они за хмельным пиром державу рушат, на части рвут. — Это в Белоруссию, что ли? Я прикинул расстояние. До Минска от Москвы километров 700, а до границы еще 300 смело клади. Не меньше 1000 получается. Ласточка, если верить Райкину, на ходу, но с чего такая спешка? Опять же зима уже, лед на дорогах. Я хотел сказать о своих сомнениях, но увидел его лицо и решил не спорить. В таком состоянии я его еще не видел. Кажется, его трясло. Ехать ночью, зимой, да еще в Белоруссию мне совершенно не хотелось. Но я понял, что ехать надо. У государя был такой вид, что он, казалось, готов пешком идти до самого Бреста. Государь хлопотал и поторапливал. Проснувшейся Марии Семенне Иван Васильевич низко поклонился и подарил свой перстень с изумрудом. «Голубушка, что же ты стоишь? Обрежай Ванюшу в парадное!» — почти умолял Иван Васильевич проснувшуюся тоже Варвару. На дворе, несмотря на темень, был шум и толчая. Человек 20 собралось не меньше. Явно слышалось звяканье карабинов огнестрельного оружия. «Не нужно этого. Нет надобности. Здесь меня ждать будете», — сказал государь, выйдя на крыльцо. «С князем Николаем одной повозкой поедем». Одна повозка оказалась тем самым мерином, на котором Райкин забирал меня с больницы. Он же собирался ехать за рулем и пока прогревал машину. «Так что, бросаете меня?» — тихо сказала Варя, когда мы спустились с крыльца к машине. И вдруг с криком бросилась государю в ноги. «Не пущу! С тобой поеду! Хоть на смерть, хоть на каторгу, но с тобой!» Признаюсь, не ожидал я такого. Ну да, сильно изменилась девушка Варя за эти полгода. Разве узнаешь в этой скромнице в платочке и в платье в пол бывшую веселушку из сауны Шрама? Кто она ему? Хотя, ведь были смотрины, выбрал он ее из дюжины. Государь поднял свою избранницу на ноги, что-то ласково ей на ухо пошептал, снял свой золотой крест, повесил ей на шею. «Не станем прощаться долго», — сказал государь, собравшимся на дворе. «За старшего оставляю вам боярина Виктора Колому, а там, как Бог даст». Мы ехали снова впятером в одной машине. Только теперь Райкин был за рулем, а я сидел на заднем сиденье рядом с Ваней, от которого сильно пахло оружейным маслом. Конечно, в 600-м мерине было куда просторнее, чем в «Волге», но я бы предпочел «Волгу». Ехали молча, из колонок что-то напевало, государь смотрел только на дорогу. Лишь когда нам встретился дорожный знак «Минск-600», Иван Васильевич обернулся ко мне и заговорил. «Много думал, князь, по что потомки меня Грозным назвали. Ведь кто еще державу любил, как не я? Ведь нет меня без державы, и когда ее рвут, то и меня рвут. Больно рвут, и ладно бы враги, и с врагами понятно, но когда свои? Ночью сегодня верный человек мне весть принес. Обманул меня Бориска, клялся сберечь державу, не дать растащить на части. Обманул». Что-то сильно разошелся государь, даже пена в уголках рта появилась, а он и не думал униматься. «Я всегда измену чуял. Еще тогда, когда Полоцк полякам сдали. Вдвое русское войско больше было, чем у поляков воздали город. Сами ворота открыли. Сколько русской крови зря пролили. Казнил я изменщиков до толку. Всего с десяток их было, что полякам продались, а сколько беды принесли. Вот и эти. В Белой Веже они собрались. Все трое. Заговорщики. Знаешь, где такое, князь? Знаешь, где они могут собраться?» Я кивнул. Хотя мало кто даже из наших знал про этот спецобъект в десятки километров от польской границы. Я знал, налаживал там охрану в 68-м. Вроде как загородная база отдыха «Вискули», ведомственной принадлежности ЦК КПСС. На бумаге просто охотничья база. На деле спецобъект с системой правительственной связи. Тщательно охраняемый объект, всегда готовый к приему лояльных СССР руководителей восточноевропейских государств. Появился после венгерских событий. Во времена Пражской весны 68-го очень пригодился. «Так что, теперь заговорщики собрались там?» «Поторопись, боярин!» — повернулся царь к Райкину. «Должны мы успеть, пока поздно не стало!» Райкин кивнул и прибавил газу. После Бреста я сел за руль. Левая нога побаливала, но и она не понадобилась. Машина была с автоматической коробкой. «Сможешь провести нас туда, князь?» — спросил Иван Васильевич, когда на дороге появился указатель «Беловежская пуща». Я остановился, постарался вспомнить, 68-м, когда мы ждали там руководство Компартии Чехословакии, проникнуть туда было совершенно невозможно. Три кольца охраны, не считая охраны на самой базе. Но 20 лет прошло, все изменилось и далеко не в лучшую сторону. «Что у нас из документов?» — спросил я. «У государя много разных удостоверений с обложками разных цветов, в том числе две на народного депутата Верховного Совета СССР, одна на Ивана Васильевича, вторая на Ивана Ивановича. У Райкина корки капитана КГБ СССР». «Откуда?» — спросил я. «Козырев расщедрился», — признался он. «Накануне переворота подогнал. Корки весомые, но в данный момент как раз не в тему. У меня, впрочем, и такого не было». Я откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза и представил систему охраны базы. Прямой путь нам заказан, но как там было в веселом фильме, нормальные герои всегда идут в обход. Есть там пара тропок, и ранние заморозки мне в помощь. Не подвела бы машина. До ворот смогу пробраться, наверное, но дальше... «Только до ворот, князь», — сказал государь. «Дальше я сам. Я ведь только поговорить. Разве испугает кого одинокий старик с сумасшедшим братом-немтырем?» Машина не подвела. Мерин, запачканный грязью чуть ли не по крышу, спокойно подъехал к стоянке у ворот перед двухэтажным особняком белого цвета с отделанной серым гранитом входной группой. Над скатной крышей кубическая надстройка на 4 окна с торчащей из нее высокой мачтой. Видимо, антенна правительственной связи. К нам уже бежали охранники в черных куртках с автоматами. Я опустил стекло и первому подбежавшему сунул в руки удостоверение государя. Охранник посмотрел и нажал клавишу вызова на рации. Вызвал начальника. Начальник, высокий мужчина в черной форме, шел к нам с нехорошей улыбкой. Видимо, серьезно решил разобраться, как к особо охраняемому объекту проник чужой автомобиль. Но встретился с государем глазами, вдруг перестал улыбаться и потянулся рукой за рацией на груди. «Седьмой первому. Повторяю, седьмой первому. Я у ворот. Тут этот, как его, старец Иван Государев с братом. Ну, который с бородой в рясе, который склады. Да, депутат. Да, хочет зайти. В резиденцию куда же еще? Говорит, очень важное дело. Только Борису Николаевичу лично. А я откуда знаю, откуда он узнал? На Мерине приехал, номера московские. Нет, только вдвоем. Ладно, пропускаю двоих». Начальник дал знак охраннику отпереть калитку, повернулся к нам. «Государевы, проходите». Но Иван Васильевич проходить не спешил. Повернулся к нам и вдруг низко поклонился. «Прощай, князь Николай», — сказал Иван Васильевич тихо. «Верил я тебе с первого взгляда, и не подвел ты меня. Службу свою честно сослужил, себя не берег. Великой награды ты достоин, да сам видишь, не до наград сейчас. Разве что заглянешь опять, вот уж награжу по-царски. Возвращайся домой, князь. Поезжай прямо сейчас, считай, что последняя моя воля». Я ничего из его слов не понял. Куда домой? В Соколовку? А он? Что значит заглянешь? Куда и почему воля последняя? Государь меня трижды перекрестил, потом крепко обнял и что-то сунул мне в руку. Подошел к Улюкаеву, что-то сказал и перекрестил. Скинул с плеч шубу и кинул ему на руки. Райкина обнял тоже, подарил соболью шапку, да еще поцеловал на прощание. «Пошли, Ванюша!» — махнул Иван Васильевич рукой своему механическому двойнику и направился в сторону железных ворот. На одном из столбов я разглядел золоченую табличку с названием «База отдыха Вискули». Я долго провожал их взглядом. Два силуэта медленно двигались к белому двухэтажному особняку с отделанной серым гранитом входной группой. Один простоволосый в черной рясе шел, тяжело опираясь на посох. Второй, в богатом наряде и шапке с меховой опушкой, шел чуть сзади. Две цепочки следов четко выделялись на белом снегу. «Так что будем делать, товарищ подполковник?» — спросил Райкин. «Государь сказал домой ехать», — сказал Улюкаев, кутаясь в теплую шубу. «Вот от него я точно не ожидал. То хвостом за ним везде, то сразу домой ехать. Что же такое государь ему шепнул, что он так поменялся?» А я, наконец, взглянул себе на ладонь, посмотреть, чем это одарил меня государь. Это был картонный прямоугольник с дырочками. Вектор. В голове сложилась схема. Подвал в гараже с хроноагрегатом на столе, плюс появляющийся странным образом Березин, плюс вектор. Но как же государь? Как его отправить обратно? Но ведь не зря он сказал: «Неисповедимы пути Господни, но каждый ведет туда, куда укажет Бог». Это Бог лично указал ему двухэтажный охотничий особняк в Беловежской пуще. Я гнал по Минской трассе, чувствуя, как слипаются глаза. Слишком уж утомительно. Нет, к таким долгим перегонам я не привык, тем более после тяжелого ранения. Надо искать гостиницу. И музычку бы надо поменять. Сборник Высоцкого из запасов Райкина мы уже два раза прослушали. Попса и блатняк по приемнику надоели. Я кивнул Райкину, тот покрутил ручки настройки и нашел новостной канал. Тот вдруг резко прервал репортаж о предновогодних заботах и выдал новость с пометкой «Срочно». Срочное сообщение из Минска. Только что в белорусской правительственной резиденции Вискули совершено покушение на глав России, Украины и Белоруссии, собравшихся там на совещание. Неустановленные пока террористы нанесли им серьезные черепно-мозговые травмы. Все трое глав государств срочно доставлены в военный госпиталь Минска вертолетами санавиации. Ведутся поиски террористов. Ну а с вами был Сергей Дудо, и хотелось бы завершить сегодняшний эфир на позитивной волне.